Они жили в нем, как у Бога за пазухой, так чтоб один день не отличался от другого. Большего Бог им дать не мог, но они все равно просили. «Проще всего, — учил меня Шульман, — в Бога не верить. Легко в него верить, ни о чем не спрашивая, но только гордые евреи торгуются с Богом. Это и называется теологией». Эта наука давалась мне с трудом. Пытаясь исправить положение, Шульман привел меня на семинар Гершковича, венчавший еврейскую жизнь Риги, которая, честно говоря, и без него процветала. В основном благодаря молодежи, ходившей в синагогу на танцы. Синагога пряталась на Пейтавас, самой узкой улице в городе. В праздник юная толпа заполняла ее, как фарш кишку. Теснота будила чувства, и разгоряченные хава-нагилы консерваторки позволяли больше, чем намеревались. На Пейтавас еврейский бог вел себя игриво. В других местах о нем знали, но не говорили. Разве что на допросах. Впрочем, о нем ведь и сказать нечего. В отличие от остальных, у этого бога нет истории, лишенной начала, середины и конца. Он живет вне сюжета. И этим разительно отличается от тех, кто не способен принять жизнь без фабулы. Зная все, бог, как Ньютон, не строит гипотез. Мы же только этим и занимаемся. Бессильные представить себе будущее, мы продлеваем в него прошлое. Но завтрашний день переписывает вчерашний, и мы меняем биографию наперегонки с календарем. Устав от этой спешки, интеллектуальный лидер семинара Чумаков перевернул доску и заменил непредсказуемое будущее невообразимым прошлым. Его любимым жанром была «жизнь замечательных людей». Хотя людей было много, а Чумаков — один. Он не смущался разночтениями, выдавая себя за американского шпиона и гроссмейстера сразу. При этом Чумаков не говорил по-английски и играл в шашки, как Ноздрев. У Гершковича Чумакова уважали. Он обещал перевести Талмуд на латышский, а Высоцкого — на иврит. Сам Гершкович языков не знал, хотя жил духом и обедал двумя батонами. Он их даже не резал. В остальное время Гершкович выпускал сам издатский альманах «Еврейская мысль», перепечатывая на машинке «Камасутру». Собственно, еврейских мыслей было немного, и все смешные из анекдотов. На семинаре их из осторожности не рассказывали, описали, пользуясь особым планшетом, не оставляющим следов. Текст появлялся, когда матовая бумажка приставала к картонке, но стоило ее отлепить, как написано, исчезал навсегда, не оставляя следов, только в душе. Этим стирающее беседу устройство напоминало сны, но тогда мне было не до них. Стояла весна и приближался Пурим. О нем нам рассказал Гершкович. Скрыв национальность, красавица Эсфирь соблазнила царя и пробралась в Кремль. Там ее ждали почести и богатства, но она не забыла своих и помогла им повесить на ветке суслова и истребить погромщиков в одних сузах до 500 человек.